Глава вторая. Лиза. «Мне сегодня исполняется 35 лет», – заявил Борланд с довольным лицом. Послышались сдержанные поздравления. Кто-то хлопнул Борланда по плечу и вручил ему пачку сигарет. Сталкер принял подарок с поклоном. «Не как курить начал?» – поинтересовался Виктор. «А, да не совсем», – ответил Борланд, пряча пачку во внутренний карман. «У меня просто, как бы сказать, после прихода в центр снова... Клептомания появилась. Тащу все, что вижу. Я в прошлой жизни был белочкой, да и в этой тоже». «Ты стал мудр не по годам», – заметил фармер. Они поднимались по широкой лестнице вместе с остальными бойцами Оракула. Правда, бойцы – это громко сказано. Из дюжины мужчин разных лет на бойцов походили от силы человек 4, причем эти четверо ничем не выделялись бы из толпы на городской ярмарке. Остальные имели вид алкоголиков с солидным стажем. Однако в подпитии никто бы сюда не пришел. Дело предстояло серьезное. 35 лет – это уже почти не мальчик», – проговорил фармер. «Можно сказать, почти дядя. Когда уже перейдешь на кефир и домино?» «Болтай, болтай, молодежь», – сказал Борланд. «35 лет – хотя бы экватор. Пойти, что ли, отметить это дело? Так выставляйся. А не маловат ли ты будешь, чтобы с дядями пить? Я с тобой, в общем, схроне выброс пережидал». После этих слов сталкеры подключились к разговору, наперебой вспоминая бурные моменты из сталкерского прошлого. Виктор решил промолчать, чувствуя себя чужим на этом празднике жизни. Он бы предпочел, чтобы все собрались, забыли о расслабухе хотя бы до вечера. С самого прихода в ЦАЯ он удивлялся, почему здесь так мало порядка, или того, что он принимал за порядок. Он чувствовал, что лучше бы понимал происходящее, если бы тоже побывал в зоне. Однако сама мысль об этом стала его не на шутку пугать. В зоне никому не нужен мыслитель, тем более мыслитель-неудачник с претензиями. С другой стороны, у Марка получалось. Но у того хотя бы задача была, а цели детектива всегда казались цивилизованных мест. И этот мир все еще оставался депрессивным, лишенным любой романтики. «Приехали», – сказал Борланд, останавливаясь у дверей. «Заходим по одному?» Виктор первый открыл дверь и вошел. Аудитория была очень похожа на школьную. Детектив здесь находился в пятый или шестой раз. По числу визитов он мог назвать число операций разного рода, в которых ему приходилось участвовать. Его смущало, что столы не были новыми и сильно напоминали студенческие парты. Быть может, ЦАИ формировал свое имущество из списанного барахла? Детектив запросто мог себе такое представить. Все дорожает, а жить-то надо. Сколько бы денег центр не имел, расточительство местной бухгалтерии не отличалось. Тут любили экономию во всем. Виктор выбрал первый стол и тут же почувствовал себя выскочкой-отличником. По традиции с ним больше никто не сел. Это его радовало. Он терпеть не мог вторжения в личное пространство. Сталкеры прекрасно понимали эту черту характера. Однако, глядя на то, как они сами без проблем сидят кучками и к нему не подсаживаются, детектив начинал чувствовать неполноценность, которую ненавидел больше, чем толпу. Он не был в зоне, значит, он не с ними. Он не проводил время ни в бою, ни в окопах, а ведь бывало и то, и другое. Снова хлопнула дверь, и показался Мирослав Сергеевич Каменский. Сталкеры поприветствовали его. Для всех руководитель ЦАИ носил множество имен: хозяин, мастер, большой брат, МС, Кама, а для кого-то даже господин и так далее. Борланд называл руководителя по фамилии, а при личном разговоре предпочитал к нему никак не обращаться. Вместе с Каменским пришел еще один человек, которого Виктор никогда не видел. Но детектив сразу узнал военного. На вид лет 40, особая манера держаться, пышные усы, ни единого седого волоса. Вероятно, в серьезных переделках не бывал. Он следовал за Каменским, словно верный телохранитель. Мирослав занял свое место за шикарным столом, напоминавшим директорский. Стол сверкал роскошной отделкой, плохо сочетаясь с уборством остальной мебели. Словно лишнее напоминание, кто тут Д'Артаньян, а кто гвардейец кардинала. Каменский явно лично выбирал стол и отдал распоряжение поставить его здесь. У начальства свои стрессы и свои комплексы. «Всех приветствую», – сказал Мирослав. «Познакомьтесь, это Крот. Чтобы было ясно, это не кличка, а фамилия». Судя по виду Крота, он носил фамилию с гордостью. Быть может, он имел хорошую генеалогию. Виктор был готов поспорить на последнюю копейку, что Крот происходил из военной династии, вероятно, мало кому известной. «Это ваш командующий на ближайшую операцию», – уведомил Каменский. «Приступайте». «Прошу прощения, у меня вопрос», – подал голос один из сталкеров. «Командир, ты в каком звании будешь?» Крот продолжал стоять неподвижно. «Это не имеет отношения к делу», – ответил он и противно улыбнулся. «Ну, конечно», – подумал Виктор. «Будь перед Кротом новобранцы, он бы дал ответ без ухмылок и совсем другим голосом. Командир сразу не понравился детективу. И, видимо, ни одному ему. Значит, просто Крот», – понял сталкер. «Пусть, нам такое привычно». «Ребят, тут все свои», – сказал Крот бодро. «Давайте по-своему, по-сталкерски. Хорошо? Нам предстоит ходка на объект. Я главный, вы подчиненные, и вам не с чем знать, в каком я звании. Со сталкерами я дело имел, и весьма успешно». Виктор посмотрел в окно, чтобы скрыть скептическое выражение. Ну да, конечно. Имел ты дело со сталкерами. Интерес в каком качестве? Патрулировал зону, щипал новичков, охранял никому ненужную муть, вроде развалившегося железнодорожного моста взамен подстрельного предшественника. Фуражка, пистолет на боку, руки за спиной. Та же презрительная улыбка с ощущением собственного превосходства. И заученные фразы о том, кому и сколько надо башлять за проход. А Виктор мысленно примерил этот образ на Крота. Писался идеально. «Суть нашей задачи следующая», – сказал Крот. На белом экране у него за спиной неожиданно появилось изображение. Видимо, пока они беседовали, из будки напротив кто-то подал сигнал через проектор. Такая отлаженность действий показалась Виктору жалкой, словно Крот хотел произвести впечатление детскими способами. Детектив заставил себя смотреть на картинку и слушать инструктаж. «Это частные владения в Подмосковье», – сказал Крот. Виктор изучал ничего не выражающие планы здания, которые сменяли друг друга. «Дом предположительно хорошо охраняется. Среди его средств защиты есть одна интересная штука, о которой я сейчас расскажу». На экране появилось изображение непонятного предмета. Так мог выглядеть воздушный шар, внутри которого топтался бегемот. Картинка двигалась, но чересчур скованно, циклически. Виктор понял, что ему показывают паршивую анимацию из внутреннего справочника по артефактам, распространявшемуся в ЦАЕ. В свое время он изучил этот справочник вдоль и поперек, но такую штуку видел впервые. «Это артефакт под кодовым названием Альфа», – сказал Крот, и Виктор едва не хлопнул себя рукой по лицу. Фантазию Крота работал превосходно. Может, он даже слышал о фонетическом словаре НАТО. Вероятно, было сложно дать артефакту отдельное название. Сталкеры смотрели на артефакт с недоумением, и было ясно почему. Для них любая непонятная вещь должна быть персонифицирована и четко обозначена. Никаких кодовых названий артефактам придумывать нельзя. Надо создавать имена собственные. «На объекте спрятан большой запас таких штук», – продолжал Крут. «Наша задача – попасть на объект и безвредить их». «Безвредить?» – спросил Борланд. «Я неясно выразился. Для этих целей мы используем наши стандартные средства противодействия. Наш расщепитель». На экране показался громоздкий прибор, что-то среднее между самогонным аппаратом и дизель-генератором. Виктор такое же видел, даже работал с ним на тестах. Это устройство заставляло артефакт терять свойства, давая сбой лишь 6% случаев. Как оно могло функционировать, детектив не представлял. Сам факт существования такой технологии давал понять, что у артефактов есть что-то, безусловно, общее, наподобие переключателя или энергетического слоя, который можно было перекрыть. Виктор считал расщепитель самой главной разработкой центра и особенно ценил за то, что его назначение было, как ни крути, мирного характера. Вероятно, это была единственная безвредная вещь, созданная в этих стенах. «А что этот артефакт делает?» – спросил один из сталкеров. «Он делает плохо», – ответил Крот. «Это все, что я могу сказать на данную тему. Но расщеплялка с ней справится? Тестирование не проводилось. У нас нет оснований полагать, что не справится». Детектив прикрыл глаза. «Конечно, у тебя нет оснований. Ведь всем известно, что любая безумная идея обязательно должна сработать, если в твоей военной части не доказано обратное. То ли 6% сбоев для Крота являли исчезающей малой погрешностью, то ли он сам не знал об этой статистике». Виктор взглянул на Каменского. Большой брат хранил молчание, разглядывая свои очки поверх стола, словно думая, не стоит ли его заменить на более дорогую модель. «Теперь о том, в чем у нас есть сложность», – сказал Крот. «Я прошу слушать внимательно. Оператор в задней будке переключил картинку. Виктор услышал специфический удар по клавише «пробел», а проектор высветил на экране изображение дверей, выглядящих весьма солидно. «В особняке два входа», – сказал Крут. «Перед нами парадный. Именно он нам и нужен. Замок, который вы видите, представляет собой считыватель для нот. Чтобы его открыть, надо набрать на панели нотную последовательность». Приглядевшись, Виктор заметил, что слева от замка действительно находилась панель. «Ноты?» – недоуменно проговорил фармер. «Какие еще ноты?» «Предположительно, это конкретная мелодия. Относитесь к этому как к обычному замку с цифровым кодом. Разницы никакой». Виктор промолчал о том, что разница все же есть. Цифры – нечто простое и понятное всем. Один человек может создать код из последовательности чисел, другой этот шифр узнает и передаст третьему, который вскроет замок. Но нота – дело другое. Здесь уже требуется умение внятно их интерпретировать. Для незнающего человека это хуже китайской грамоты, поскольку появляется проблема уже на уровне восприятия синтаксиса. Если взломщик не знаком с нотами и множеством способов их обозначить, то он попросту не сумеет ни понять код, ни набрать. Раньше-то ему принесут подробные инструкции, что и куда нажимать, хотя и здесь детектив чувствовал подвох. «Мы достоверно знаем, что шифр спрятан в доме», – сказал Крот. «Поэтому вы разделитесь на две группы. Группа Мона и группа Лиза», – неожиданно проговорил Каменский. В наступившем молчании было слышно, как сзади будки шумит охлаждение в ноутбуке оператора. «Мона и Лиза», – сказал Крот. По интонации чувствовал, что он не видел никакой связи между этими словами. «Группа Мона проникает в дом через вход на чердаке. Группа Лиза будет ждать внизу с расщепителем. Как только Мона найдет шифр-сигнал, она передаст его Лизе». «Командир, извини, что прерываю», – сказал бородатый сталкер. «Но эта ходка пахнет, как собачий зад. Такой параши я не слыхал с тех пор, как из зоны вернулся. Какая еще к хренам музыка? Кто такой замок делать станет?» «Напротив, это очень хороший ход», – заявил Виктор, и все посмотрели на него, словно не ожидали никакой инициативы. «Музыкальный шифр – отличная вещь для понимающих, но только для понимающих. Ты можешь быть сколь угодно хорош в драке и умен как создатель водки, но если не владеешь музыкой, то этот шифр тебе окажется недоступен. Ты вот смог бы открыть сейф, на котором нет ничего, кроме клавиш пианино?» «Смог бы», – с уверенностью сказал бородач, – «если кто-то даст мне бумажку, где написано, куда нажимать. А длительность, пауза, перевод из буквенных обозначений в академические. Или если тебе дадут не бумажку, а запись на кассете. Система сумеет считать и распознать код, но сможешь ли ты его набрать?» Бородач задумался. Виктор встретился взглядом с Мирославом и изумленно заметил, что тот смотрит на него с довольной улыбкой. В своих рассуждениях сыщик попал в точку. Тут же он понял, что в проблеме считывания мелодии у Каменского тоже был козырь в рукаве. «Все претензии позже изложите хозяину особняка», – сказал Крот. «Если, конечно, вы его когда-нибудь встретите. А пока что ситуация следующая. Каждый из групп будет еще один человек, специалист по музыке. Все музыкальные заморочки будут их проблемами, а не вашими. А тот, что будет в Моне, найдет шифр и передаст другому музыканту из Лизы. Передавать придется не по радио. Скорее всего, внутри дома не будет работать радиосвязь». «Почему не будет?» – спросил фармер. «Скажем, у нас есть основания так полагать». Виктору показал, что от всей этой дурной конспирации Крот испытывал извращенное удовольствие. «Может, потому конспирация так популярна в народе? Так как он передаст мелодию изнутри? С помощью нашей новой разработки». На экране появилась фотография продолговатого цилиндрического предмета с кучей переключателей. Он напоминал детскую головоломку, в которой нужно провести шарик от одного края на другой, предварительно расставив хитроумные выемки. На одном из концов имелась резьба. «То, что вы видите на экране, навинчивается на ствол автомата», – сказал Крот. «В момент выстрела пуля проходит через устройство и производит очень громкий звук определенной частоты. Частота будет соответствовать той ноте, которая выставлена на первом кольце устройства. После этого данное кольцо становится неактивным, и при следующем выстреле будет задействовано следующее. Таким образом, настроив аппарат, можно передать мелодию просто через последовательность выстрелов. Наши ребята называют его сустейн». Описание предмета сильно заинтересовало Виктора. Чуть наклонившись поближе, он попробовал представить, как такая штука может работать на практике. Все казалось просто гениально. Покрутил кольца, как на объективе фотокамеры, навинтил на ствол, дал очередь. И автомат пропоет песенку. Бой слышен сквозь бетонную стенку. «Слушайте, а почему просто не влезть всем группам через окно на чердаке?» – спросил фармер. «Зачем половине команды сидеть снаружи и ждать, пока им откроют?» Крот посмотрел на него с надменным выражением. «Конечно, ты первый, кто об этом подумал», – проговорил он. «Кто-нибудь ответит на этот вопрос?» «Расщепитель слишком большой по размеру», – сказал Виктор. «Он не пролезет в окно, даже если мы его туда затащим. Его нужно протаскивать через главные ворота». «Разумеется, иначе все было бы гораздо проще», – добавил Крот. «Понял», – кивнул фармер. «Спасибо за разъяснение. Надеюсь, ваши музыканты будут хороши». Виктор только слегка улыбнулся в ответ. Он вовсе не знал, что аппарат не пролезет в окно. Он просто догадался, в чем может быть причина, и все решили, будто он знал ответ. Ему удалось зарекомендовать себя как человека, который же работал с расщепителем в полевых условиях. «Что до музыкантов, то сегодня вы с ними познакомитесь. Оба сотрудники центра, люди, знающие свое дело. Осталось решить, кто будет в какой группе. Мы поступим проще. Первый ряд по партам будет в Моне, второй в Лизе». Виктор не поверил своим ушам. «Вот так просто. Ты в первой группе, ты во второй. В случайном порядке, к черту психологическую совместимость, уровень профессионализма, собранность команды». Но сталкеры, похоже, ничего не имели против. Сыщик покосился на соседний ряд. Похоже, что Борланд и фармер окажутся в Моне. Сам он попал в Лизу. С легким чувством стыда детектив понял, что радуется такому решению. Очень ему не нравился этот дом и перспектива лезть в какое-то окно. С другой стороны, из своей команды он практически никого не знал. Виктор спиной почувствовал отчуждение. «Всем отдыхать 4 часа», – сказал Крот. «Делайте, что хотите, но к 6 все будьте готовы. Отбой». Сыщик не двигался с места, пока зал у него за спиной не опустел. Он молча смотрел на Каменского, который невозмутимо читал газету. Когда они остались вдвоем, Виктор начал. «Мирослав Сергеевич, а на каком основании?» «Делай то, что сказал командир», – проговорил Мирослав, не поднимая глаз. «Или пиши заявление об уходе». Виктор ожидал еще каких-то слов, но их не последовало. Коротко кивнув, он поднялся и вышел в коридор, стараясь не краснеть. Казавшись за дверью, Виктор нос к носу столкнулся с Борландом. Сталкер смотрел на него за лихватским безразличием, но Виктор этим обмануть было сложно. «Кого, а?» – Борланд кивнул на дверь. «У тебя тоже информационный перегруз в башке?» «Только в подсознание», – ответил детектив. «Но я туда обычно не заглядываю. Мое подсознание в такие моменты хочет накуриться, хотя сам я не принимаю. Ладно, что ты думаешь о задании? Я о нем толком ничего не узнал». Борланд хлопнул по стене. «В том-то и дело», – вдохнул он. «Нам много мусора навешали, а по сути не объяснили ничего. Музыкальные замки, артефакты, которых никто не слышал. На боевое задание с таким стартовым пакетом не ходят». «Я думаю, все обойдется», – сказал Виктор, стараясь скрыть фальшь. «А что фармер думает? Шут его знает. Он в последнее время себе на уме, самоуверенным стал. А ты не таким был в его годы? Да я вроде сейчас скромностью не болею, хотя в его годы я сидел дома и пялился в ящик». «Не верю», – сказал Виктор. «Правильно делаешь, но помечтать-то я могу». Они помолчали. Виктор не нашел, что еще сказать. «Ладно, я пошел», – вымолвил Борланд. «До вечера надо отоспаться. Пока сгоняй к оружейнику. Есть у меня одна идея на уме, как юбилейчик отпраздновать». «Увидимся перед заданием», – сказал детектив. «Ага». Когда Борланд ушел, Виктор направился на этаж, где находилось корпоративное кафе. Взял двойной кофе, сел в дальний угол, чтобы видеть всех вокруг. Закурив, детектив схватился руками за голову. Дурное предчувствие не оставляло его. Слишком много переменных в предстоящей работе. Вроде бы есть конкретика, а вместе с тем и нет. Борланд был прав, им толком ничего не рассказали. Между тем, в любом задании просто необходимо отталкиваться от какой-то константы. Если ее нет, то ее необходимо установить. С другой стороны, с чего ты взял, что тут вообще есть над чем думать? Приехать, слушать указания командира, вернуться живым. Вроде ничего особенного, тем более, что сам ввязался. Уже не в первый раз он делает что-то, имея куда меньше данных. Не сложнее, чем просунуть нитку в иголку. Но откуда у него уверенность, что эта нитка станет началом запутанного клубка? Почему же ему именно в этот день так важно изначально выяснить все детали? «Здравствуй, Виктор», – услышал он тихий женский голос. «Можно присесть?» «Ольга», – проговорил Виктор, не поднимая головы. «Во всем центре не так много женщин обращаются ко мне по имени». «Не всем же называть тебя Савун», – улыбнулась девушка, садясь рядом с ним. В ее устах кличка звучала как укор. Было в этом что-то неприятное. Светлый образ Ольги и его давнишний оперативный псевдоним слишком плохо сочетались друг с другом. «Не называй меня так», – попросил сыщик. «Для тебя я просто Виктор. Сегодня вечером мало кто вспомнит мое имя. Главное, что его завтра не забудут». Отхлебнув кофе, Виктор помешал его ложкой. Хороший способ подтянуть время. Вроде размешал кофейники сам, а теперь надо ждать, пока они осядут. Повторять, пока не пропадет желание сидеть на месте. Или пока кафе не превратится. Или пока кофе не превратится в лед. А покидать место детектив пока не желал. Заботливые интонации Ольги опьяняли его и вместе с тем заставляли держать дистанцию, как всегда. Он не был уверен, что нравится девушке. Возможно, он бы даже предпочел, чтобы она заботилась обо всех сотрудниках «Оракула», как о нем. Как единственный объект ее интереса Виктор ощущал себя чем-то обязанным. Да и можно ли было назвать Ольгу девушкой в плане прожитых ею лет? Он тоже не знал. Ее возраст определить на глаз было невозможно. Такой могло быть и 20, и 37. Ближе к второй границе, чем к первой, поскольку в юном возрасте ее бы не взяли работать в центр. А хотя о сути ее работы Виктор тоже ничего не знал. Пусть даже никаких секретов здесь не было. Виктор часто порывался выяснить что-то про Ольгу. Просто так, безо всякой конкретной причины. Но он этого не сделал лишь потому, что начнёт он копать под нее. И это бы значило, что причина интереса все же есть. К тому же просыпалась совесть, обычно спящая, когда речь заходила о слежке. Виктор все еще не знал, чем конкретно Ольга Короткова должна заниматься в ЦАЯ, замужем ли она, есть ли у нее дети. Не знал он ни скелетов в шкафу, ни официальной легенды, если таковая существовала. Ольга была просто коллегой, выполнявшей самый разный набор обязанностей – от патолога-анатома до биолога или порой следователя. Она вообще воплощала в себе тот самый элемент неизвестности, который с точки зрения Виктора делал человека интересным. Он просто работал изо дня в день, зная, что где-то в этом здании есть одна женщина, занимающаяся своими делами, которая, возможно, иногда его вспоминает. Однако сегодня, здесь и сейчас, Ольга могла оказаться спасением от одиночества. «Послушай», – хрипло произнес Виктор, – «ты знаешь о сегодняшнем задании?» «Да», – ответила девушка, – «я готовлю расщепитель, слежу, чтобы он не вышел из строя в нужный момент». «Да, это было бы здорово», – сказал Виктор, не заметив, что фраза вышла противоположной по смыслу. «Сегодня мне придется с ним работать. Тогда я еще раз все перепроверю», – опять улыбнулась Ольга. «Хорошо. Слушай, я хотел спросить. В случае потерь с нашей стороны, я имею в виду, в случае, если кто-нибудь умирает, ты всегда выезжаешь на место?» «Всегда. Если агент гибнет на операции, моя задача – сделать все, что следует». Виктор не стал уточнять, что она имела в виду. Значит ли это, что Ольга создает погибшему нужный уровень легенды, чтобы родственники получили пособие? Или же всего лишь ползает на коленях, вытирая пятна крови? Виктор живо вообразил себе картинку. Вот он умирает на задании, сраженной вражеской пулей. И Ольга застегивает молнию над ее застывшим лицом. И эта женщина, с которой он сейчас пьет кофе, будет делать ему вскрытие, увидев полностью снаружи и изнутри. Затем она сядет писать отчет, чтобы на будущий день успокаивать в кафе очередного смертника. «Я просто хотел узнать», – проговорил детектив и откашлялся. «Я просто… Не торопись. Ты сегодня выйдешь на задание?» «Да». «Я буду там», – твердо сказала Ольга. Звучало так, словно она приедет только ради него. И ясные, проницательные и очень умные глаза следили за детективом. Виктор порадовался, что не видит в них отражения собственного взгляда. «Будь осторожен», – сказал он, встал и пошел к себе в кабинет. Ответа не последовало, что заставило детектива с отвращением к себе перевести дух. Если бы он бы не выдержал какой-нибудь банальности в ответ. Следующие несколько часов Виктор просидел в кабинете, закрывшись на ключ. Он старался ни о чем не думать, ничего не чувствовать. Но удержаться от того и другого сразу было слишком непосильной задачей. ЦАЯ оказался слишком специфичным местом, напоминавшим государственную контору, где не было ни единого незаменимого человека. Раньше Виктор считал, что работа здесь – призвание для каждого, кто попадает в эти стены. Казалось, что нет. Недаром в центре имелся даже исправно работающий отдел кадров, хотя Виктор не мог представить себе механику их текучки. А никого ведь нынче не угомонишь бумажкой по поводу неразглашения государственной тайны. Пришел человек и ушел, унося с собой информацию о существовании зоны. И всем наплевать, словно в этом состоял план популяризации всякой аномальной чертовщины в народе. Сперва тебя при вербовке окучивают красивыми словами о том, как ты нужен стране. Учитывая, что Виктор так и оставался украинцем в стране чужой, ибо сейчас он находится в Москве. Затем делают упор на то, как много ты можешь на этом деле поднять. А на практике видишь, как вся система отлично справляется без тебя. Каждый день напоминаешь, что ты не нужен. Возможно, для сталкеров это было делом привычным. Виктор же ощущал острую нехватку свободы, несмотря на то, что как раз свободу он имел больше, чем все остальные. Свой кабинет, свой автомобиль, своя квартира поблизости. Пусть даже настоящего своего здесь ничего нет, все служебное. Его даже и на задание никто не звал. Можно попробовать отказаться, даже рискуя увольнением. Слова Каменского его напугать не могли. Не так уж и сильно он дорожил своим рабочим местом. Однако он уже сказал Ольге, что пойдет. Отступать было поздно. Находясь в здании ЦАЯ, Виктор чувствовал, что находится в животе железного монстра, который неторопливо шагает по Москве, лениво жуя все, что попадается, чавкой, оставляя после себя гигантский склизкий след. По сути, тот же аналог зоны – огромный паук, плетущий собственную социальную сеть, мутировавший гибрид диктатуры и корпорации. Покидая зону, ты возвращаешься в нормальный мир. Но проходя через ЦАЯ, ты чувствуешь, что зона повсюду и отдельные элементы будут с тобой навсегда. До поступления на работу Виктор представлял центр аномальных явлений так, как четко отлаженный механизм с конкретными целями и огромной продуктивностью. В действительности же методы работы центра больше напоминали отечественную игровую журналистику. Натаскать непонятных материалов из постороннего источника, обработать и выдать за свое. Точно так же ЦАЯ изучал технологии зоны. Механики, которые никак не мог понять, переводил на промышленный язык, создавал фиктивные базы для альтернативных ветвей науки, но на выходе получался большой пшик. Этому месту остро не хватало цели. Если бы цель появилась, Виктор бы лучше понимал необходимость заданий, подобных сегодняшнему, где нужно куда-то проникнуть, в кого-то пострелять и что-то там нейтрализовать. Все это звучало слишком несерьезно, и все же сегодня он мог погибнуть. От мысли Виктора оторвал телефонный звонок. «Готов?» – спросил Борланд спокойно и уверенно. «Готов», – буркнул Виктор. «Не забудь, ты в группе Лиза. Собирайся, мы выезжаем чуть раньше, чем вы». «Уже?» «Уже?» – Виктор поднялся на ноги. «Еще целый час. Это у вас час. Мы выдвигаемся под руководством Крота. Вас поведет Эмиль. Удачи!» За немчик Виктор бросился переодеваться. Через 5 минут он был уже в маскировочном комбинезоне, купленном в армейском магазине, порадовавшись, что хранит свое шматье не в шкафчике общей раздевалки, а у себя в кабинете. Собственной униформы у Оракула не было, а обычных военных тряпок так и не завезли. Чувствуя себя опаздывающим везде и всегда, Виктор покинул кабинет, запер его и пулей бросился по лестнице на нижний этаж. Фургон мчался по дороге. Виктор сидел, оглядывая выданное ему оружие. Как сказал Эмиль, молодой парень с восточными чертами лица, автомат, называемый сталкерами «Снеговик», стрелял ледяными пулями. Ну или почти. Подобные технологии Виктор слышал, но не мог представить, в чем смысл пользоваться такими штуками, когда у всех есть простые эффективные калашниковы и им подобные аналоги. С другой стороны, безгильзовый «Снеговик» выглядел компактно и в чем-то симпатично. Весил немного, плечо не оттягивал. Тем более, что его давали как вспомогательное оружие. Неизвестно, как обстояли дела у Моны, но в этом фургоне ни один человек не рискнул ограничиться снеговиком. Запасных магазинов к этому оружию не полагалось. Как объяснил Эмиль, во встроенном магазине было 30 патронов, хотя технически это количество могло быть увеличено. Виктор с трудом представлял себе внешний вид боезапаса, которому после выстрела следовало становиться быстро плавящимся комком льда. Не иначе как присутствовало смешивание химических элементов, куда более сложных, чем кислород и водород. Детектив предпочел бы вообще не пользоваться оружием. Хотя, может, и не придется, если группа МОНа сделает всю работу сама. Рядом с Эмилием восседал неизвестный Виктору бодрый толстяк. На нем тоже был сталкерский комбинезон, основательно потрепанный. Очевидно, это был музыкант Лизы. От него зависело, откроют ли они замок, если им действительно передадут шифры. Толстяк все время что-то напевал, подбадривая группу. Пел он весьма недурно. Виктор безошибочно опознал в нем блюзмена. Возможно, не профессионального, но чертовски талантливого. «Группа всем готовится», – сказал Эмиль. «Мы на месте». Виктор почувствовал панику. На месте так быстро? Он даже не успел морально настроиться. Фурган остановился, двери открылись, и бойцы выскочили наружу. Виктор помог выгрузить расщепитель, который занимал место занимал не меньше, чем пианино, и весил столько же. Сходство добавляли подвижные колеса, словно у тележки из супермаркета. От холодного воздуха Виктор поёжился. Он чувствовал, что еще немного, и его охватит самый настоящий приступ мелкой дрожи. Дом возвышался перед ним, высокий, несуразный, словно избушка на куриных ножках. От него веяло смертью. «Похоже, группа МОНа все зачистила», — сообщил Эмилю радист. «Связи с ними нет. Можем ожидать подкрепления врага». «Удерживать объект», — приказал Эмиль. «Швец, Савун, охраняйте расщепитель». Виктор не стал возражать. Лезть в бой ему совсем не хотелось. Сталкеры, в отличие от него, чувствовали себя хорошо, словно радость возможности окунуться в лайт-версию зоны. Им хотелось разогнать кровь в жилах, а детектив был скоростью своего кровообращения вполне удовлетворен. Громыхнул выстрел, отразившийся от деревьев, окружающих особняк. Виктор упал на землю, отполз в сторону, насколько мог, стараясь слиться с землей. Тут же он понял, что маскировка мало чем могла ему помочь. Уже стемнело. И при таком освещении видеть их могли лишь через ночной или тепловой прицелы. Сталкеры с такой ситуацией кое-как справились, быстро покинув линию огня и найдя себе искусственное укрытие. Виктор сумел разобраться, что стреляли с задней стороны. Вероятно, нападавших было немного. Или же они нарочно хотели создать такое впечатление. «Снял одного», – послышал в ухе. «Молодец», – сказал детектив, – «а теперь помолчи». В общем, грохоти никто его не услышал. Земля ощутимо содрогнулась, послышался протяжный гул. Звук был такой, словно внутри дома прогремел один большой взрыв. Виктор похолодел, прижал автомат к себе. Он уже почти был готов высунуться и присоединиться к схватке, но один из сталкеров оттеснил его назад. С такого ракурса Виктор бы только всем помешал. Когда снова раздались выстрелы, Виктор спрятался за расщепителем. Аппарат, который ему следовало хранить, теперь фактически оберегал его самого. Судя по всему, Лиза вполне овладела ситуацией. Хотя перестрелка происходила в какой-то сотне метров от детектива, это было все равно, что на другом конце земли. «Чисто!» – прозвучал голос Эмиля в наушнике. «Щепку к дверям, быстро!» Виктор начал изо всех сил толкать расщепитель вперед. Ему помогал швец, худощавый, но крепкий парень. Блюзмен находился сбоку, в кустах. Виктор подал ему знак не высовываться. Казавшись у ворот, Виктор занял угол между расщепителем и дверями. Отсюда ему была видна панель, слабо светящаяся панель фортепианной клавиатуры. Смотрелся на чуждо и нелепо, хотя и мирно, позитивно. Виктор со злостью понял, что еще одной светлой ассоциации в его жизни стало меньше. Теперь любой клавишный инструмент будет напоминать ему о сегодняшнем дне. Дважды посветив фонариком в сторону блюзмена, швец подозвал его к себе. Тот бросился вперед, переваливаясь с ноги на ногу. «Быстрей!» – прокричал ему Виктор. В следующий момент музыкант упал замертво. Детектив успел сжаться, поняв, что сейчас последует звук снайперского выстрела. Так и случилось. Швец высунулся из расщепителя, мигом поймал стрелка на мушку и нажал на спуск. Выстрел прогрохотал, оглушив детектива. «Твою ж мать!» – прохрипел сыщик. «Эмиль!» Тот обернулся, увидел мертвого музыканта и затрясся от ярости. «Как они стрелка упустили?» – заорал он. «Как? Мона, уроды! Чтоб ты сдохла вся! Не накаркай!» – зло ответил Виктор, стиснув зубы до боли. «Следи, чтобы меня не замочили. Зона все видит». Последние сказанные им слова заставили его самого рассмеяться. Свалявший дурака швец сидел рядом с ним, готовый открыть огонь по дальним деревьям при первом признаке опасности. Тело музыканта лежало без движения. Он умер мгновенно, еще до того, как упал. Завтра за такую операцию кто-то получит по шапке, если у него вообще был реальный руководитель. Битва шла где-то далеко впереди, по ту сторону особняка. Виктор понятия не имел, что происходит. Его теперь это не интересовало. Он просто сидел, прижавшись ухом к двери. Был еще шанс. Если группа МОНа найдет код, то еще можно будет попытаться открыть эту дверь. Хотя Виктору уже было все равно, что там за нею. А если нет, то еще немного, и детектив все бросит и побежит в лес без оглядки. К черту с этой маленькой смешной планеты, раствориться в космосе и сделать вид, будто никогда не рождался. Виктор пожалел, что заряд ее снеговика закончились, и их нельзя есть. Он бы сейчас с удовольствием сожрал весь боезапас, чтобы ощутить, как в животе растекается леденящий холод. Громкий звук раздался из-за двери, и весь мир мигом перестал существовать для Виктора. Зажав свободное ухо рукой, Виктор зажмурился и прислушался, приоткрыв рот. второй выстрел, третий. Угадайте мелодию с трех нот. Ему передавали сигнал. Молодцы, ребята, вы нашли шифр, нашли код, думал детектив с ликованием. Давайте споем, спойте мне гимн, а я помашу вам флагом. Один такт, второй. Паузы и длительности отсутствовали, но все же это не был набор нот. В сигнале четко прослеживался мелодичный рисунок. Не совсем интересный, далеко не шлягер, но все же мелодия построена по определенным правилам и хорошо запоминающаяся. «Давайте, ребята, давайте», – процедил Виктор. В этот момент его ухо неприятно резанула одна из нот. Поначалу Виктор попытался уместить ее в нужный рисунок, но понял, что не может этого сделать. Нота явно выбивалась из общей мелодики, ритма, настроения. Выяснять, почему так получилось, не было времени. Виктор просто продолжал слушать. По логике вещей, мелодия закончилась там же, где и ожидалось, по истечении двух полных предложений. Дотянувшись до панели, Виктор принялся набирать услышанные с самого начала. Он не пытался прокручивать ноты в голове, позволив собственному слуху делать это за него. И все же чертова нота в середине ему мешала. Набрав ее, Виктор понял, что она вроде не была откровенной фальшью, просто звучала неуместно. «Ну уже!» – орал голос Эмили в наушнике, болтавшемся на проводе, свисающем с воротника. «Савун, ты там скоро?» Виктор оторвал наушник вместе с куском провода. «Пошли все к черту, я занят». Набрав мелодию до конца, Виктор нажал на квадратную кнопку без надписей. Маленький монодинамик пропищал мелодию целиком. Двери не шелохнулись. Несколько секунд Виктор тупо смотрел на двери, пытаясь понять, что было ошибкой. То ли переданный ему код, или же то, что он набирал, или вся операция в целом. Хоть что-то в этой драной схеме должно было работать хорошо. Ах да, конечно, неверная нота. Виктор быстро набрал мелодию заново, заменив ноту. Если поменять частоту всего на полтона, то результат будет совсем другим. На этот раз результат действительно отличался. Двери раздвинулись, и от неожиданности Виктор, прислонившись к ним, повалился на землю. «Ты открыл?» – крикнул швец, оттаскивая Виктора и назад и целясь снеговика в проем. «Ребята, Савун открыл дверь!» Виктор ощутил настоящий триумф. Он со злобой рассмеялся, глядя в ночное небо. Ему в самом деле передавали код с ошибкой. И он оказался достаточно сообразительным, чтобы это понять и вычислить верный вариант. Даже блюзмен не мог бы. «Ты хрена валяешься, педрила!» – проревел Эмиль, пнув Виктора ногой в бок. «Вставай и пошел, и наушник надень!» Если бы Виктор стоял на ногах, то от такого обращения точно пнул бы Эмиля в ответ. С другой стороны, тогда бы командир группы вел себя мягче. Чертыхнувшись, детектив покрутил оборванный провод. Теперь ему уже казалось, что не было нужды столь ярко демонстрировать эмоции. Он принялся толкать расщепитель вперед. На этот раз ему никто не помогал. То ли решили, что он сдюжит сам, то ли про него просто забыли. Команда оказалась внутри дома, светя фонарями во все стороны. Расщепитель покатился вперед, и Виктор запоздало поставил колеса на тормоз. «А когда включать?» – крикнул он. Ему никто не ответил. Осторожно выглянул из-за аппарата. Детектив понял, что его группа пребывала в очень мрачном расположении духа. Через мгновение Виктора чуть не вывернуло на колеса щепки. Он оказался в просторном подземном хранилище, оборудованном множеством служебных устройств. Тут были и радиаторы, и холодильники, и ровные ряды параллельных проводов под потолком. Вдоль стен стояли пустые стеллажи с однотипными капсулами для артефактов. Виктор никогда не видел столько ячеек сразу. Вероятно, это место могло бы быть идеальным винным погребом, но вместо этого им распорядились иначе. На полу хранилища лежали тела, очень много тел. Трупы были свежими. Где-то вдали раздавалось размеренное постукивание, капли крови стекали в сток для воды. Лица покойных были сильно искажены, но их все равно можно было опознать. «Обыскать все», – приказал Эмиль дрогнувшим голосом. «Проверьте, есть ли кто живой». «Это наши», – сказал кто-то. «Почти все наши». «Да», – подтвердил Эмиль, – «группа МОНА». Он начал что-то тихо говорить радисту. Вероятно, Эмиль уже знал, о чем и как докладывать. Быстро он разбирался в ситуации. Виктор тупо смотрел по сторонам, не зная, что ему делать с расщепителем. «Брось его», – посоветовал швец. «Не видишь? Артефактов здесь нет». Виктор опустил аппарат. Лишившись точки опоры, он едва не свалился на пол. Но последние слова сталкера его слегка отрезвили. «Артефактов нет. Вся группа мертва. Все было напрасно. Нашли одного, живого», – послышался голос. «У дальнего входа». Виктор бросился туда, оттолкнув двоих сталкеров, едва не споткнувшись о мертвое тело. Его мозг отчаянно требовал пищи для ума, все что угодно для умственной разрядки. Он просто обязан был хоть кого-то найти, кого-то живого, допросить, пообщаться, что-то понять. Иначе сегодняшний день обрастёт таким коконом сплетен и домыслов, что детективу не будет покоя до конца жизни. «Кто?» – спросил он, протискиваясь в дальний отсек. «Вот», – ответил сталкер, уходя чуть назад. У противоположной стены сидел Борланд. Его руки были полностью расслаблены, снеговик выпал из рук. Губы слегка шевелились. Он то и дело двигал головой. На его щеке проявилось несколько свежих царапин, полученных, похоже, от периодического трения о стену. «Он себя расцарапал?» – спросил Эмиль, подходя ближе. «Не», – ответил Виктор, – «посмотри, как он себя ведет. Он не чувствует боли и вообще ничего не чувствует, даже нас не воспринимает. Почему? Хотел бы я знать». Виктор посветил фонарем более тщательно. Отсек выглядел так, словно тут разорвалась бомба. А стены были черные, местами треснувшие. Одна из плит над головой проломилась и угрожающе нависла, рассыпая мелкое строительное крошево. Было неясно, как кто-либо мог выжить при таком взрыве. Повсюду валялся металлический хлам. Виктор не сразу понял, что видит перед собой обломки автоматов. «Здесь повзрывала вся амуниция», – пробормотал он. «Невозможно». «Возможно», – возразил Эмиль, опускаясь перед предметом, которого Виктор не заметил сразу. Командир изучал сморщившийся кусок непонятного материала. «Это разряженный миротворец», – сказал он. «Артефакт довольно редкий. Сам по себе не опасен, но после особой обработки начинает взрывать все, что взрывается от удара». «Защита от вторжения?» – спросил Виктор. «Да. Пускает особое излучение, которое...» «Савун, на базе сам почитай, а пока отойди и не мешай». «Командир», – проговорил один из бойцов, заглядывая к ним. «Смотрите, валялся на полу». Он протягивал Эмилю звуковой прибор, который Крот называл сустейном. «Какого хрена ты его трогал?» – взорвался Виктор. Эмиль посмотрел на него в изумлении. «Ты чего буянишь?» – спросил он. «Это место преступления», – громко сказал Виктор, так что все слышали. «Ничего руками не трогать, не перемещать тела, не касаться устройства приборов». «Погоди, голубчик», – сказал Эмиль, глядя с жалостью. «Это военная операция». У Виктора лопнуло терпение. Он подошел к Эмилю и сильно стукнул его в грудь. В неожиданности тот не успел собраться, отшатнулся назад и чуть не потерял равновесие. «Твоя военщина сегодня стоила жизни половине команды», – сказал Виктор жестоко. «Ты показал, как умеешь стрелять. А я покажу, как умею расследовать преступления. Я единственный здесь, кто в этом хоть что-то понимает. И если кто не согласен, пишите рапорт Каменскому. Но сейчас я запрещаю всем тут шастать. Идите наверх и устраивайте оцепление. Быстро!» Детектив чувствовал, что ему не хватает убедительности. Но все же команда послушала. Сталкеры угрюмо покинули помещение по одному. Эмиль молча отдал Виктору радио и вышел вслед за остальными. Виктор почувствовал легкий стыд, всего на секунду. «Расследовать преступление», – повторил он собственные слова с ужасом. «О, Господи!» Все равно нужно было брать контроль в свои руки хотя бы до приезда более компетентных людей из центра, которые точно так же все тут затопчут, переместят, и дело рухнет в бездонную пучину архивов. Глянув на Борланда, детектив ощутил, что ему стало плохо. Алексей Вавилов, сидящий перед сыщиком, мог дать ответы на все вопросы. Но он уже не имел никакой связи с миром. Возможно, он уже был мертв, просто тело об этом не знало, продолжая давать команды. Виктору стало страшно, он вышел обратно в более просторное помещение. Здесь мертвые хотя бы не двигались. Виктор светил фонарем от одного покойника к другому, стараясь ни на что не наступать. Один раз он случайно ступил на руку убитого и тут же отскочил, машинально извинившись. И внезапно одна простая мысль заставила его замереть на месте. «Сустен нашли здесь», – сказал он сам себе, светя по сторонам. «В этой комнате, не в задней». Виктор еще раз огляделся, словно мог найти человека, живого и в здравом уме. Достаточно живого и в достаточно здравом, чтобы набрать на Сустене ключ к замку. «Кто же передавал сигнал?» – прошептал детектив. «Алена, я поделюсь с тобой открытием, которое сделал совсем недавно. Существует момент, куда более праздничный, чем день рождения. Это сегодня. Потому что твоя днюха всего лишь служит свидетельством, что ты когда-то рождался. В то время как сегодня – это день, в котором ты живешь. Миллиарды лет до этого дня и после ты не существуешь. Но сегодня ты есть. Это ли не праздник? Цени сегодняшний день. Для меня его уже не существует. Зато ты можешь. Люби сегодня, прощай сегодня, твори сегодня».